Глава 8. Лика Крылова. Зомби меня не сильно испугали. Полупризрачные собаки и реально призрачные девицы тоже. Со скелетами я вообще отлично поладила. Да я даже горячий прием колодезной кильки почти без потерь пережила. Но это... Едва Оллард ушел, как меня накрыло. По телу прокатилась волна холода, а вслед за ней волна жара. Комната словно поддернулась дымкой, но уже через миг все стало казаться ярче. Мебель, шторы, паркет, пейзаж за окном. Все налилось неестественными цветами, словно кто-то неумело раскрасил картинку фломастерами кислотных оттенков. Стало страшно. По-настоящему. Ведь теперь изменились не декорации вокруг и не актеры в аттракционе, а что-то сломалось во мне самой. А еще возникло жуткое, непреодолимое желание двигаться. Усидеть на месте было невозможно. Я подскочила и понеслась прочь из спальни, вниз по лестнице, намереваясь выбраться во двор. На последнем пролете меня скрутило болью, а потом с громким треском рвущейся ткани подбросило вверх. Что было дальше, я помню смутно. Кажется, я орала, пока меня швыряло из стороны в сторону, как мячик для пинг-понга. Очнулась уже на люстре. Зрение так и не вернулось к нормальному состоянию, спину ломило, словно на нее уронили гирю шипами. А за спиной что-то трепыхалось. Я боялась оглядеться. Вдруг там какая-нибудь летучая тварь во мне дырку прогрызает. Хлопнула дверь, и я увидела внизу свою надежду на спасение. В царстве ядовитых цветных пятен Оллард был восхитительно однотонным в своем неизменчиво черном прикиде. А уж когда он протянул ко мне руки, и сорвавшиеся с них темные жгуты плавно потянули меня вниз, я поняла, что так и должен выглядеть мой прекрасный принц. И к черту всех белых коней.